Тот горделиво восседал на крупном белоснежном жеребце, выпрямившись во весь свой немалый рост и свысока посматривая на суетящихся вокруг слуг. Черты его лица, фигура и даже одежда действительно отдаленно напоминали герцога Бурвиллского, несмотря на разницу в их происхождении, возрасте и роде занятий. Их даже можно было бы принять за дальних родственников. Сидел за решеткой в тюрьме Золотой, вскормленный в неволе ястреб молодой, выразительно продекламировал герцог, вскидывая руку с сидящей на ней хищной птицей. «Браво, браво! Прекрасно, просто великолепно! Вы сегодня явно в ударе, чудесные стихи!» Посыпались со всех сторон комплименты. Бравому шарманнику аплодировали не только слуги, но и другие благородные участники предстоящей охоты и просто праздные зеваки, собравшиеся поглазеть на процессию. Причем, в большинстве своем это были хорошенькие дамочки, то и дело бросавшие в сторону герцога томные взгляды и кокетливо обмахивающиеся веерами, стараясь при этом не слишком прикрывать свои более чем смелые декольте. Герцог важно раскланялся, нагнулся к знаменосцу и что-то ему прошептал. Тот тут же вскинул витой медный рог и затрубил сбор. Толпа зрителей отпрянула в стороны, пропуская охотников. Два десятка дворян всех мастей, от зажиточных и сверкающих десятками массивных мифриловых перстней баронов, до проигравшихся в пух и прах маркизов да герцогов, щеголяющих фамильными гербами с ободранной позолотой. Разумеется, при каждом был минимум один слуга, а то и сразу несколько. Конюший, сокольничий, проводник-охотник, писарь да повар. Словно и не на охоту они собрались, а на выставку. Шардон недовольно кривился, изучая все это великолепие. Потому что в его базе данных все эти наряды, узоры, украшения и виды оружия, которыми сверкало виртуальное дворянство, числились в совершенно разных категориях. Тут были причудливо и противоречиво перемешаны и страны, и эпохи, и сословия. Вот, например, маркиз в типичном камзоле испанского дворянства XVI века, в гербе которого явно видны классические французские флёр-де-лис в их характерном начертании эпохи Людовиков. Сам же он при этом носит хоть и весьма прославленную шотландскую фамилию, увы, вообще никаким боком не относящуюся к дворянству, а усы и вовсе закручивает по военной моде британских имперцев. «Уж небо утром задышало, уж солнышко за лесом встало», — снова продекламировал герцог, давая понять, что пора выдвигаться, и срывая очередные овации восторженной публики. «Вот гад!» — восхищенно выдохнул тактикус. Да он же Александра Сергеевича рерайтит без зазрения совести. Степень совпадения недостаточная, чтобы обвинить его в плагиате. К тому же, нам нужно налаживать дружеские связи, а не наживать себе врага, отозвался Шардон. Ну, можно подкинуть ему еще с десяток идей для новых поэтических шедевров. Про няню там, или кота ученого. Пожалуй, его увлеченность классической поэзией можно использовать как повод для знакомства, согласился Непис и тут же пришпорил коня. Поиск информации по запросу «Стихи классика русской поэзии Пушкин» завершено. Мощный и злобный куклус своей широкой грудью расталкивал столпившихся зевак, слуг и лошадей прочих участников охоты. «Эй ты, смотри, куда прешь?» — возмутился молодой дворянчик, оттесненный в сторону. «Зачем ты послан был, и кто тебя послал?» — угрожающе отозвался граф, подбирая среди когда-то скачанных немногочисленных сборников стихов подходящие строчки. «Чего? Его светлость просит уступить ему дорогу», — вмешался тактикус, пытаясь смягчить назревающий конфликт. Значок отношения над головой возмущенного Непися стремительно багровел. Благородное лицо юного маркиза тоже темнело, успешно конкурируя с иконкой по насыщенности оттенка. «А мне кажется, что этот твой толстомордый граф меня послал. Пора, мой друг, пора», — утвердительно кивнул Шардон. «Тактикус Шардон, ты чего творишь, морда дворянская, он же тебя сейчас на дуэль вызовет». «Шардон Тактикус, я пытаюсь привлечь внимание герцога, используя его любовь к поэзии». «Тактикус Шардон, да тут не то, что герцог, на нас теперь каждая собака косится и ждет, когда этот молодчик тебя на лоскуты порежет». «Шардон Тактикус, значит, я выбрал верную тактику». «Тактикус Шардон, ой, дурак, дуэль», — взвизгнул обиженный щеголь, швыряя перчатку в лицо Шардону. Толпящиеся вокруг Неписи начали расступаться, освобождая пространство для поединка. «Один-один остался я. Пиры, любовницы, друзья, исчезли с легкими мечтами, померкла молодость моя», — монотонно пробубнил Шардон, оглядываясь. «Недурно, господин граф», — оценил его старания герцог, — «вот только души нет в ваших строчках. Не хватает надрыва и полета фантазии». Например, вот вам небольшой экспромт. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, граф, остановилась жизнь. День, поправил его рыжебородый смутьян. Что день? Короче, становился день, так правильно. Уж позвольте мне, как автору, решать, что будет правильным, а что нет. В любом случае, я готов с радостью подискутировать с вами о высоком искусстве поэзии в любое время. Разумеется, если вы переживете эту дуэль. Желаю вам удачи, ну а нам пора развлекаться. Герцог Шарманьяк пришпорил коня, и вся кавалькада охотников дружно поскакала в сторону леса, оставив под городскими стенами лишь несколько десятков зевак до графа с его противником. «Поздравляю, дружище, ты таки получил приглашение в гости от герцога», — похлопал Шардона по плечу Тактикус. «Осталось только разобраться с одной маленькой проблемой», — и он указал на молодого барона, который уже переоделся в мифриловый доспех и сейчас разминался, ловко размахивая увесистым двуручным мечом, украшенным сверкающими рунами. «Кажется, тебя сейчас будут убивать», — резонно заметил Тактикус. «С этой махиной убийства мы и втроем не справимся. Слишком большая разница в уровнях». Шардон не ответил. Он изучал правила проведения поединков, каковых в игре оказалось три типа. Первый – это бой по взаимному согласию в мирной локации. Обычная тренировка, где никто ничего не терял и не выигрывал, кроме чувства победы и морального удовлетворения. Скорее, это была возможность протестировать свой билд или новое оружие. Второй – это договорная дуэль со ставкой. Кроме утверждения самой ставки, соперники могли выбрать режим честного боя, и тогда игра выравнивала им уровни и качество экипировки. И третий тип – дуэль дворянской чести, где были гораздо хитрее и сложнее правила, условия и гораздо выше ставки, вплоть до самой жизни. За такими боями следил специально выделенный эскин, который отслеживал соблюдение всех правил и условий. Применение запрещенных и разрешенных бафов, приемов, заклинаний, экипировки и так далее. «Я так понимаю, мой любезный враг, вы выбрали оружие для дуэли?» — поинтересовался у противника граф. «Да, драться будем на мечах и до самой смерти». При этих словах наглеца угрюмый с Тактикусом переглянулись и закрыли своими телами Шардона. «Хорошо, значит, мне вы доверили выбор места и времени», — кивнул тот. «Сражаться будем в пещерах шепота, ночью, годится. Жаль, что я не смогу услышать там твоих испуганных воплей, старик». «Ровно через месяц», — закончил граф. «Нет, ты не можешь», — возмущенно начал его противник, угрожающе вскидывая клинок и шагая в сторону Шардона. Но характерный звуковой сигнал и появившееся системное окно, подтверждающее условия проведения поединка чести, показали ему, что еще как может, и барону оставалось лишь подтвердить дуэль или отказаться от нее. Пришлось неписью принимать условия, включая и максимально разрешенный игровыми правилами перенос по времени. «Учти, толстяк, все это время я буду мечтать о твоей смерти и готовиться», — прошипел он на прощание. «Очень рад, что сумел вам подарить смысл жизни и достойную мотивацию для саморазвития», — поклонился ему Шардон. «Он еще и издевается. Это называется сарказм». Разозленный дворянин промычал что-то невнятное и принялся орать на слуг, чтобы седлали коня. «И что будешь делать через месяц?» — поинтересовался Тактикус. «Это очень много времени. Сейчас же у нас есть задачи с более высоким приоритетом. Предлагаю ими и заняться. Боюсь, охотников нам уже не догнать из-за этого болвана», — недовольно пробурчал угрюмый, глядя в ту сторону, куда ускакала основная процессия. «А это уже и не нужно. Приглашение нами получено, так что нужно готовиться к приему». «Как? Среди увлечений герцога значатся поэтические дуэли. Скорее всего, именно это он и имел в виду, предлагая подискутировать о высоком искусстве поэзии. Провинциальный выскочка с его неуклюжими потугами в области стихосложения – отличная мишень, чтобы в очередной раз самоутвердиться и выставить себя мастером слова перед не самой притязательной публикой. «А во, ну ты и выдал. Мой словарный запас заметно увеличился», — согласился Непис, изучив список активных словарей. «И как ты собираешься готовиться?» «Составлю таблицу рифм и сделаю несколько заготовок на основе классических произведений. Выясню, как обычно проходят такие дуэли и каким оружием пользуется герцог. Неуклюжей переделкой Пушкина, каким же еще?» — ухмыльнулся Тактикус. «А если серьезно, то чем я могу тебе помочь?» «Чем мы можем помочь?» — добавил генерал-министр. «Как говорил Лао Цзы, нет такого дела, в котором не пригодился бы шпион. Нам нужен информатор из числа людей герцога». «Сделаем», — кивнул бессмертный. «Знаешь, что меня во всем этом беспокоит? Я еще недостаточно хорошо знаком с языком гоблинской мимики, чтобы читать твои мысли выражению лица. Ты цитировал классику дословно, а этот шарманьяк добавлял туда от себя тяну, и местами довольно неуклюже, на мой взгляд. Я, конечно, не спец в поэзии, но ни ритма, ни рифмы в его экспромтах особо не заметил. К чему ты клонишь? Несмотря на все это, слушатели были в восторге. А судьи кто? Процитировал граф. Что-то вроде того. Я подумаю над этим, спасибо. Ну а языка мы тебе добудем, не переживай. Информатора уточнил Непись. А разница-то какая? Удивился игрок и тут же замахал руками. Нет-нет, можешь не отвечать. Это был риторический вопрос. Ладно, вроде с планами на ближайшее время определились. Ты вернешься в леса гоблинов, или останешься тут? Хочу пройтись по местным библиотекам и изучить образцы поэзии, которые пользуются популярностью. Уверен, что почти на 100% это будут все те же переделки классиков по тому же алгоритму, фыркнул Тактикус. Или беспомощные потуги суметь в рифму какого-нибудь талантливого молодого сценариста из числа разработчиков игры, хотел добавить он, но решил не загружать бота лишней информацией о искусственности его мира. Тот и так в последнее время ведет себя уж слишком, не по-человечески, даже на фоне простых заскриптованных скай-наемников, что нон-стоп фармит ресурсы для детей Корвина. Даже те неуклюже пытаются имитировать человеческие эмоции, периодически роняя топор на ногу или устраивая несанкционированные перекуры. «Я с тобой, твое сверкательство», — мрачно и решительно заявил Угрюмый. «Зачем? Тоже решил приобщиться к искусству поэзии? И правильно говорить, ваша светлость, пора бы уже запомнить. Если тут принято за всякую безделицу перчатками в лицо кидаться до полного смертоубийства, то мы можем никаких шпионов и не дождаться. Охрана тебе нужна, командир, и поприличнее». Министр обороны хмуро покосился на Тактикуса, только-только разменявшего 26-й уровень. «Кто-то меня звал. Привет, Тактик. Извини, сразу отозваться не смог. Вот, только освободился. Так кому тут нужен телохранитель? Разрешите вам представить лучшего поединщика из всех, кого я знаю. Он пока не в клане, но Зеленкин за него ручается». Игрок, которого представил Тактикус, улыбнулся и протянул руку. «Привет, я Макс, пятикратный чемпион арены и ваш новый охранник». Угрюмый задумчиво почесал затылок. «А ты ничего не перепутал, Макс по имени Максимус, воин 24 уровня, у нас тут проблемы чуть посерьезнее твоих габаритов. Дуэль?» Продолжая улыбаться, предложил тот в ответ. Генерал кивнул и выхватил меч. Над головами противников появился флаг, обозначающий место поединка, и цифры таймера. И едва они отсчитали заветные 5 секунд, как битва началась. Угрюмый шагнул в сторону и сделал круговой удар, рассчитанный на противников, способных уклоняться от целевых атак, очень полезный прием против представителей воровских классов и прочих любителей внезапно оказаться за спиной или использовать невидимость. Но Максимус и не думал уклоняться. Он спокойно парировал удар, отводя оружие противника в сторону. Вторым движением игрок отправил меч Угрюмого в полет, выбив его из рук противника. И третьим, точным и мощным ударом прямо в горло, обнулил ему полоску здоровья. На этом дуэль закончилась. «Еще раз, или этого достаточно?» — поинтересовался бессмертный. «Как ты это сделал?» «Специальный дуэльный билд, заточен под честный бой один на один с противниками до 40 уровня и совершенно нежизнеспособный в любой другой ситуации. Издержки профессии», — он криво ухмыльнулся. «Спасибо за убедительную демонстрацию», — вмешался Шердан. «Каковы условия твоего найма? Я защищаю тебя от всяких нахалов, а взамен ты огрешь 3 недоумков, которых подберет и укажет моя команда». «Команда? А разве Зеленый вам ничего не сказал? Мы работаем втроем». «Кто это? Вы? Мы? Это Орден Феникса, дуэльная академка клана Дети Корвина. Будущее, разумеется». Глава 12. Основы виртуальной поэзии. Они втроем шли по тесной улочке Бестривера, морщась от запахов, доносимых редкими, но безжалостными порывами ветра. Город Звероловов, говоря прямо, не благоухал и не отличался особой изысканностью ароматов. «Куда прешь, деревенщина?» — рявкнул дородный стражник, закованный в латы, сопровождающий куда-то спешащую карету. Судя по вензелям и золоченым гербам, та принадлежала какому-то герцогу или маркизу, а деревенщиной воин назвал никого иного, как Шардана. «Надо бы тебе наряд сменить, командир, а то тебя все за егеря принимают. В этих обносках, в обновках», — поправил его граф. «Недавно купленное, еще не значит новая твоя светлость. Вон, дыра на штанах, башмаки, того и гляди, развалится, а у шляпы уже половина прочности осталась. «Стой!» — подал вдруг голос Максимус, который до этого скользил рядом беззвучной тенью, вон тот, в красной шляпе. «Толкни его!» Не пись недолго думая, подошел к указанному игроком молодому дворянчику, который о чем-то болтал с миленькой разносчицей горячей еды, ненавязчиво поглаживая ее по бедру. Судя по иконке над головой девушки, ей такое внимание молодого господина явно было приятно, и все могло закончиться весьма горизонтально, но тут вмешался Шардон. Он просто решительным жестом отодвинул разносчицу в сторону и обеими руками сильно толкнул щеголя в грудь, отбрасывая его назад. Тот сделал несколько неуверенных шагов назад и упал, усевшись тощим, затянутым в дорогие шелка задом прямо в лужу. «Ой!» – испуганно вскрикнула девушка. «Мда, вообще-то я имел в виду что-то менее навязчивое, вроде случайного легкого толка плечом», – пробормотал Максимус, подскакивая к графу, который спокойно стоял и ждал дальнейших указаний. «Ты сказал толкни. Проехали, мой косяк», – телохранитель махнул рукой, перехватывая перчатку, которую швырнул в лицо Шардону обиженный Непись. «Дуэль!» – орал тип в красной шляпе. «Ага», – довольно осклабился игрок, когда ему пришло сообщение о вызове на поединок чести. «Деремся до смерти, или пока ты мамку на помощь звать не начнешь». Правда, дворянином он не был, так что часть правил в приведенном списке была вычеркнута. «Вообще-то я имел в виду вон того неуклюжего господина». Дворянин, тоже оказавшийся графом, уже поднялся и даже отряхнулся. «Знаю, но сперва тебе придется драться со мной. Я тебя убью, а через 24 часа, если ты, конечно, вспомнишь об этом инциденте, то сможешь нас отыскать и вызвать моего нанимателя на поединок. Или не сможешь», и он демонстративно помахал перчаткой. «Я отзываю свой вызов», опустив голову, пробормотал зачинщик. «На первый раз прощаю», бессмертный подтвердил отмену, и перчатка в его руке медленно растворилась, оставив после себя легкую дымку спецэффекта. Максимус повернулся к Шардону. «Теперь понял, как я буду тебя защищать от подобного рода неприятностей. А если бы он не отказался, то не продержался бы и минуты. Слабоват против меня. Допустим, нам встретится более серьезный противник, который окажется тебе не по зубам. Пока он будет пытаться меня убивать, ты скроешься в каком-нибудь месте, где запрещены дуэли. А я, сразу как воскресну, тебя найду, только из группы меня не выкидывай». «Толково», — оценил угрюмый. Впрочем, на пути к городской библиотеке с ними ничего такого не случилось, добрались без приключений, если только не считать пары попыток карманной кражи, которые и сам Шардон с легкостью сумел пресечь, сказывалось его криминальное прошлое. Это заметил и Максимус, оценив умение своего нанимателя, но комментировать не стал. На входе графу пришлось заплатить взнос за всех троих, чтобы получить доступ к общему разделу на сутки. Этого им должно было хватить, потому что, по словам архивариуса, почти все образцы современной и старинной поэзии можно найти в этом зале. Там они разбрелись по лабиринту знаний и каждый искал что-то полезное для себя. Шардон переходил от шкафа к шкафу, от стола к столу по какой-то лишь ему ведомой системе и периодически демонстрировал эмоцию недовольства. «Ничего не понимаю», – бурчал он. «Это или наследие классики мировой литературы, или неуклюжие переделки неизвестного авторства. Если не считать творений герцога Шарманика», граф указал на целых два шкафа книг, забитых стихами его будущего оппонента. «И что там? Арслан и Любава, сказочная поэма о любви и рыцарях». «Погоди», Максимус задумался, «уж не Руслан и Людмила ли это? Где? У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ха, только у Синя моря клен зеленый, мифрила цепь на дубе том. И днем и ночью сфинкс ученый, все ходит по цепи кругом», — продекламировал угрюмый. «Сильная вещь. Ты что, поклонник творчества Шарманика?» — удивился наемник. «Да нет, у братвы оно за считалочку ходило», — смутился бывший разбойник. «Так, то я даже грамоте обучен не был, пока его светлость меня в капитаны не заделал. При нашей работе эта ваша грамота ни к чему была. Тогда как вы магические свитки делили, если никто читать не умел?» — заинтересовался Шардон. «Ну почему никто? Атаман умел. Носатый, три кармана. А что до свитков, так это же магия. С ней разобраться, ума большого не надо. Чем сильнее пальцы жжет, тем дороже и опаснее. Ну и название уж всякий прочитать сможет, там закорючки нехитрые. Пометка». Угрюмый рассказал, что разбойники мощь и ценность магических свитков определяли на ощупь, по силе магического жжения. Степень совпадения измененных текстов с оригиналом – от 40 до 80%. Где-то на уровне замены нескольких слов на синонимы и аналоги, а где-то целые куски переписаны, продолжал возмущаться Шардон. Есть и уникальные произведения, но там и ритм не выдержан, и рифмы плохо подобраны, и слова незнакомые. Вот, например, «Ведьмы», «Ведунья» и «Ведьмаки» – это какой-то биографический труд с рифмованными вставками, которые вообще едва ли можно назвать стихами. И как монеты могут быть чеканными? Они же просто снимаются со счета в золотом эквиваленте, и точно так же переводятся на него, их никто не чеканит. «Ха, дай-ка сюда», – вырвал у него книгу Максимус. «Конечно, это не стихи, это песня». «Та самая», – удивился Угрюмый. «Не знаю, какой-то Нэтан Фликс в авторах указан. Вы что, оба знаете ее? Странно, что ты не слыхал, командир, как-никак, бывший трактирщик. Ща изображу». В руках начальника стражи появилась лютня. Он прокашлялся, толстые пальцы умело прошлись по струнам, и Угрюмый хрипло заорал. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, о, ведьмаку заплатите, зачтется все это вам». Граф с недоумением посмотрел на горланищего министра и подпевающего ему игрока, пожал плечами и вернулся к книгам. «А что ты хочешь найти?» – не выдержал Максимус. «Я так понял, тебе предстоит поединок с опытным дуэлянтом. Не думаю, что здесь есть учебники для повышения навыков, а голая теория не поможет победить. Это будет поэтическая дуэль, и я пытаюсь разгадать систему, по которой мой противник переделывает классические произведения». «Поэтическая, ХМ, и как успехи?» «Никак, нет никакой системы, или мои алгоритмы для анализа недостаточно хороши. И что будешь делать?» «Не знаю, я планировал использовать те же методы, чтобы составить несколько идеальных заготовок, но теперь, пока что я просто запоминаю прочитанное». «Зачем? У меня скоро поэтическая дуэль», — терпеливо напомнил Непись. «И какое отношение к этому имеют все эти книги?» «Мы будем по очереди рассказывать стихи на заданную соперником тему, и, не унимался бессмертный, чьи стихи окажутся лучше, тот и станет победителем». «Лучше чем что? Чем стихи соперника? Лучше по каким показателям? Я не знаю, судить будут зрители, я так полагаю. Рифма, красота языка и метафор, ритм, критерии могут быть разными». «Извини, Шардон, но ты малость туповат. Неужели ничего так и не понял?» «Нет, неважно, насколько будут хороши твои стихи. Их качество и количество вообще ничего не решает для игровой системы». «Почему?» «Да потому, чтобы драться, я не учу названия приемов и не рассказываю противнику, как я буду его убивать. Я оттачиваю навыки владения оружием, повышаю параметры и прокачиваю конкретные атакующие или защитные умения. Иногда для победы даже одного приема хватает, если я владею им в совершенстве и правильно подобрал билд». «Теперь понятно?» Шардон задумался и, наконец, ответил. «Важны не сами стихи, а навыки и параметры поэта». «Именно. Тебе приходилось когда-нибудь торговать, от чего зависит цена на один и тот же товар у разных продавцов? Параметр харизма, умение красноречия и торговля дизайн. Это основные факторы. Еще существенно влияет уровень персональной репутации покупателя с этим персонажем». «Ну так вот, поэты – это те же торговцы, только продают они стихи, а не товар». «Возможно, что ты прав. В списке моих умений есть стихосложение, а также можно получить талант чувства ритма, который повышает эффективность ряда навыков, включая составление стихов, песен, танцы и занятия сексом. И харизму подкачать тебе не помешало бы», — добавил бессмертный. «На кой оно командиру-то? И так уже харя ни в один шлем не влезает», — недовольно пробурчал Угрюмый, но не слишком громко. «Нет», — решительно заявил Шардон. «Что нет? Очки параметров и умений слишком ценны, чтобы тратить их на создание билда, который бесполезен для намеченных мною целей. И что же это за цели? В ближайшей перспективе я планирую стать герцогом. И в чем проблема? Охота, танцы, стихи и секс. Этим они и занимаются каждый день, как я понимаю. Ну и иногда орут на тех, кто отвечает за бардак в принадлежащих им владениях. Или просто вешают их. Или сперва орут, а потом вешают. А ты будешь орать на своих наместников в рифму? В чем проблема-то? У господина графа нет наместников. Мы у него министры. Важно, надулся Угрюмый, и не тебе советы раздавать, как его светлости на нас орать надобно. Вряд ли императору понадобится искусство стихосложения, и найдется время на праздные танцы, — покачал головой Шардон. Погоди, но ты же только что сказал, что метишь в герцоги. ГХМ, Аво, а ведь Зеленкин оказался прав, ты действительно очень необычный персонаж. Это правда, что когда-то ты был простым трактирщиком? Да. Так вот почему у тебя указан торговец базовым классом, именно. Их беседу прервал громкий радостный голос, раздавшийся где-то в глубинах библиотеки. А вот и мы. Слушай, Шардон, что вы забыли в этом лабиринте? Я думал, мы встретимся в гостинице. Из-за стеллажей с книгами показался Тактикус, за которым шел незнакомый Непися. Замыкали это шествие Корвин и Рианна. Привет, Шардончик. Девушка обняла Непися. Мы тут узнали, что ты будешь в поэтической дуэли участвовать, и просто не могли пропустить такое событие. Ага, никак не могли, утвердительно кивнула эльф и с подозрением посмотрел на Максимуса. А ты еще кто такой, телохранитель или союзник? Разве Зеленкин про нас не рассказывал? Я с парой приятелей, будущая дуэльная академка вашего клана. Алекс и компания, помню, был про вас такой разговор. Рад встретиться лично. Кто это с вами? Обратил внимание прибывшего с друзьями Непися Шардон. Знакомьтесь, господин Пумперкилл, личный писарь герцога Шарманика, его доверенное лицо архивариус и каллиграф. Именно он записывает гениальные творения нашего великого поэта. Исключительно под диктовку, поспешно добавил Непись. Ну, так где книга, которую я должен скопировать? Тактикус Шардон, мы его якобы наняли для того, чтобы переписать старинную книгу. Шардон Тактикус, но я ведь просил найти информатора. Тактикус Шардон, поверь, лучше него никто не знает о грязных делишках герцога. Шардон Тактикус, мне не нужны его грязные дела, мне нужны секреты его побед в поэтических поединках. Послушай, господин писарь, а твой хозяин действительно так хорош в поэзии? Тут же задал вопрос в лоб Тактикус. Он не проиграл еще ни одного поединка. Важно надулся Пумперкилл. Наверное, у него есть какой-то секрет, не может же он настолько быть хорош. Просто мой господин, прекрасный поэт, один из лучших импровизаторов, должен заметить. Да вы и сами посмотрите, вон те два шкафа забиты именно его стихами. Ха, да просто он в противнике себе выбирает тех, кто даже к слову рифма не может рифму подобрать. Перебила его Рианна, подзадоривая. А вы можете, вот так сходу, улыбнулся писарь. Я, да запросто, рифма, рифма, рифма. Рифма, ритма. Нет такого слова ритма. Как это нет? Это же ритм только в родительном падеже. Слово ритм не рифмуется со словом рифма. Но, девушка махнула рукой, поняв, что спорить с Неписем бессмысленно. Вернемся к секретам твоего хозяина. Нам очень интересно знать, как он ухитряется всех побеждать. Что ты хочешь за эту информацию? Вмешался Тактикус. Я так понимаю, если вас не устроит названная мной сумма, то на кон встанет моя жизнь? Что ж, не вы первые, не вы последние. Для простой шестерки ты какой-то уж больно ты борзый пацанчик, припомнил свое криминальное прошлое министр обороны. Так ведь я и не простая шестерка, а доверенное лицо и помощник его сиятельства. 50 тысяч, озвучил сумму Шардон. Пумперкилл искривился и многозначительно потер кончиками пальцами. Маловато, добавь еще. Извини, это все, что я могу предложить. Ну и, как ты сам говорил, твоя жизнь в придачу. Эх ты, ну вот чего тебе дома не сиделось, а, морда ты провинциальная, сидел бы в своем разваливающемся замке, любил бы служанок сисястых по темным углам да давился кислым вином. Так нет же, не сидится им. Понаехали тут со всех захолустья империи. Кто в торговлю лезет, кто в политику, кто в поэзию, а кто под юбки замужних шлюховатых маркизок да графинь, да еще и всякую шваль с собой тащит. То урок сидел их, то эльфов красножопых. При этом писарь многозначительно посмотрел сперва на Угрюмого, а потом на Корвина с Рианной. Повздыхав и поохов, он, наконец, протянул вперед руку. «Плату вперед!» «Нет», — твердо ответил граф, «а то знаем мы таких ушлых. Я тебе деньги, а ты портальным свитком раз, умагичишь назад к своему герцогу». С этими словами он демонстративно подбросил на руке увесистый кошель и положил его на стол между собой и Пумперкиллем. Впервые за все время в герцогского служке появилось что-то отдаленно похожее на уважение. Ишь ты, соображаешь. А впрочем, секрета тут никакого и нет. Мой господин, гений не только рифмованного слова и меткого афоризма, но и мерзких пасквилей с унизительными памфлетами. Он мастерски очерняет своих оппонентов, нанося точные удары по их слабым местам и подрывая репутацию даже самых невинных и добродетельных господ. Чего? Дружно уставились на писаря все присутствующие. «Гадости всякие пишет про своих соперников», — пояснил тот, отчего снижается их параметр репутации. Что-то вроде рэп баттлов на Реал ТВ, пробормотал Максимус. Фу, ну и гадость же ты смотришь. Работа у меня такая, вздохнул наемник, еще и не в таком копаться приходится. И как это работает? Шардан сгреб кошель со стола и, аккуратно взяв информатора под локоть, повел его между стеллажей. Куда это мы? Начал упираться тот. Ноги разомнем маленько, чтобы у тебя не было соблазна за маяк Ллойда схватиться. Этому заклинанию для использования требовалась 10-секундная фиксация в неподвижном состоянии и вне зоны боевых действий, так что неторопливой прогулки было вполне достаточно, чтобы исключить возможность магического побега. Остальные двинулись следом на небольшом расстоянии. Его сиятельство читает стихи. Зрители смеются, и всем весело, кроме самой жертвы, начал свой рассказ писарь. А если ответить ему тем же, не поможет, Пумперкилл и мотнул головой. Герцог как раз и известен своей едкой манерой очернять соперника. От него этого ждут. За этим и приходит на его поэтические вечера. А если гость тоже пытается ответить грязью и оскорблениями, то ему самому же станет хуже. Репутация шарманника будет только расти, а его оппонента упадет еще быстрее, сделал выводы Шардан. Именно. Зря вы в это все ввязались, граф. Человек вы вроде неплохой, хоть и недалекий. А если я откажусь, для вас это будет оптимальный вариант, кивнул писарь. Отделайтесь парой пасквилей средней степени унизительности до десятком скабрезных эпиграмм в Риверском вестнике, в Имперском желтом глашатая и в Жреческой правде. Их писарчуки ни одной дуэли господина герцога не пропускают. Через неделю-другую все уляжется, ваша репутация восстановится, и вы снова сможете появляться в приличном обществе, не ожидая насмешек и нападок со всех сторон. Это уже какое-то конкретное попадалово, командир, в своей извечной манере пробурчал шагающий позади угрюмый. Может, порешим этого стиховерта, да и дело с концом. Заказные убийства, за отдельную плату, стоимость обсуждается индивидуально, тут же заявил Максимус. Нет, у меня есть другое решение, покачал головой Шардан. Пумперкилл посмотрел на него заинтересованно. Но сперва нужно рассчитаться с информатором и обеспечить его молчание. Господин писарь, а вот тут нам направо, пожалуйста. Как выразился этот молодой человек, писарь кивком указал за спину. Молчание, за отдельную плату, и стоимость обсуждается индивидуально. Нравится цитировать? Мне тоже. Как говорил Гай Юлий Цезарь, я люблю предательство, но ненавижу предателей. С этими словами Шардан рывком распахнул дверь и мощным толчком выпихнул в нее Пумперкилля. И Максимус тут же точным броском отправил перчатку прямо в лицо Пумперкиллю. Что? Отшатнулся тот. Что-что? Дуэль принимай, убивать тебя буду. Писарь огляделся. За разговором он и не заметил, как оказался у выхода из библиотеки. Так что сейчас Непись находился на улице, за пределами безопасной зоны, в которой были запрещены драки, дуэли и прочие смертоубийства. «Ты меня обманул, граф!» – злобно прокричал он. «Я тебе ничего и не обещал, а вот хрен вам с тертой морковкой, я отказываюсь от дуэли!» Пумперкилл выхватил магический свиток, но тут же выронил его, вместе с рукой, которую точным ударом меча отрубил ему Максимус, текущий билд которого в гайдах значился как охотник на магов. Своим вызовом на дуэль он просто отвлек внимание Непися, чтобы сократить дистанцию и наложить на себя нужные бафы. Писаря вывели не к главному входу библиотеки, который тоже был мирной зоной, но с разрешенными дуэлями, а к черному, где никаких запретов не было. Через 10 секунд с помощником герцога было покончено. «Теперь у нас есть сутки, чтобы удивить господина Шарманика неожиданным визитом», – прокомментировал Шардан, наблюдая, как угрюмый обыскивает тело. Глава 13. Ориентация. «Командир, ты уверен, что мы правильно идем?» В очередной раз переспросил угрюмый, оглядываясь по сторонам. «Да», — уверенно заявил шагающий впереди Шардан. «Как по мне, так мы только дальше в лес уходим», — не унимался министр обороны. «Это парк, самый обычный парк, и здесь всего одна дорога, ведущая ко дворцу, так что заблудиться весьма маловероятно». Стоявшие в 5 шагах от посыпанной мелким белым песком дорожки дерево вдруг с треском вырвало свой корень из земли и обрушило его на графа, который даже скорости шага не убавил, хоть и успел рассмотреть грозящую ему опасность. Сверкнул клинок Максимуса, рассекая корень растительного монстра надвое, и обе его половины бессильно упали на тропу парой крупных поленьев, обозначенных системой как источник ресурсов. Хозяйственный угрюмый быстро склонился над ними и обыскал, сгребая в инвентарь поленья, Х2, молодые победи, Х5 ядовитый плющ, Х1 и 400 золотых монет, а вот нечего добру пропадать, долго нам еще топать, недовольно пробурчал он, закончив собирать лут, и отбрасывая в сторону гнилое неспелое червивое яблоко, жрать охота, мы же недавно привал делали, неужели не наелся, возмутилась Рианна, там того привала всего 5 минут, вздохнул угрюмый, я даже доесть не успел, ага, и вино допить, вот и я говорю, разве это дело, оставить половину сочной индейки и почти целый кувшин вина, охотно поддержал девушку угрюмый, не уловив сарказма в ее голосе, Шардон внимательно изучал только что атаковавший его клен, который снова притворился самым обычным деревом, надежно укоренившимся на многие-многие метры вглубь земли. «Не знаю, наконец», — ответил он. «То есть как это? Вон же дворец, рукой подать. Визуально до него 200 шагов. По карте — 50. Но за последние 2 часа мы прошли не менее 1500 шагов и преодолели всего половину пути. Несмотря на то, что от ворот до замка ровно 107 метров, если верить карте, значит, еще 2 часа, теоретически», — согласился граф. «А кушать действительно охота», — подала голос Рианна. «Киря, у тебя, случайно, не осталось еще парочка тех хрустящих эльфийских булочек? Могу яблок нарвать, вон они растут», — махнул рукой куда-то вперед угрюмый. «Не стоит сходить с тропы. Этот парк полон опасных сюрпризов и ловушек. Уж я-то заметил», — машинально потер окровавленный бок министра обороны. «Ему больше всего досталось, прежде чем незваные гости поняли, что прогулка по дворцовому парку в полночь – очень опасное мероприятие, чреватое травмами и не только. Разумеется, раны угрюмого давно были исцелены зельями и заклятиями, но одежда пока еще оставалась испачканной, хотя со временем пятна крови и грязи заметно уменьшались. Смешно будет, если мы через 2 часа снова выйдем к воротам. Раз уж тут такая чехарда с расстояниями творится, то я и такому исходу совершенно не удивлюсь», – Корвин протянул сестре булочку. «Держи, говорил же я, днем идти надо», — недовольно пробурчал угрюмый. «Тогда наш визит не стал бы внезапным, и мы бы утратили элемент неожиданности. А сейчас что, как снег на голову этому твоему герцогу с тихоплиту свалимся? Да мы уже 3-й час под его окнами гуляем. За это время он мог успеть и пожрать, и ванну принять, и парочку каких-нибудь смазливых служанок отлюбить. А во, раздался вдруг прямо перед ними голос, надо же, как вы точно описали мое обычное вечернее препровождение, милейший, разве что со служанками я дел не имею, предпочитая принимать ласки от неутомимых графинь и маркиз, желательно замужних, хе-хе, у таких и комплексов поменьше, и фантазия побогаче. Где ты? Покажись, крикнул Шардон, обращаясь во тьму. Да я особо и не прячусь. Кем-то брошенный огрызок ударил угрюмого точно в лоб. Тот закрутил головой по сторонам, пытаясь отыскать обидчика, и тьма перед ними расступилась.